Глава 26. План действий. Наконец прошла еще неделя. Мы с девицей открыли ее компьютер и включили скайп. Я нажал зеленую кнопку, и на экране появились Франсуа, Жан-Пьер и тетенька в седых кудряшках. Но я сразу понял, что это Жозефин. «Это моя Жозефин», — сказал Жан-Пьер по-английски. «Простите», — сказал Жозефин, — «я не могла удержать себя. Я так интересуюсь вашим детективом, что умоляю Жанна позвать меня на этот скайп-колл». «Очень приятно познакомиться», — сказал Франсуа. Он оказался лысым, толстым, с аккуратной бородой и в маленьких круглых очках. «И нам», — сказали мы с девицей хором. «Юля», — добавила она. «Итак, давайте подведем итоги. Посмотрим, что мы имеем, и определим план действий», — сказал Франсуа и взял ручку. Пункт первый. 13 декабря 1812 года Антуан Луи находится в Ковно. Он решает не возвращаться в Париж и пишет письмо Кристиану с просьбой уговорить Сесиль приехать к нему в Россию вместе с маленьким Шарлем. Пункт второй. Что мы знаем о Кристиане? Его фамилия де Берженель, он живет в Париже, на улице Деженю, 6. Пункт третий. В 1813 году Сесиль выходит замуж за Кристиана. Судя по второму письму Антуана Луи, Кристиан воспользовался положением и не передал ей просьбу мужа. Возможно, он обманул Сесиль, и она так и не узнала правды. Пункт четвертый. В начале 1813 года Антуан Луи едет из Ковны в Петербург, проводит там полгода и летом оказывается в Москве. В апреле 2014 года он уже в имении своего друга. «Напомните, как оно называлось?» «Ты помнишь?» – спросил я девицу. «Не-а», – пожала плечами она. «Какое-то странное слово. Типа арбуз, укус». «О, Никаус!» «Точно. Предлагаю два пути». Франсуа отложил ручку. «Я отправлю запрос в разные инстанции и попробую узнать что-то о судьбе Сесиль и Кристиана де Берженель. А вы поищите информацию про дворянина Николая Павловича, которому принадлежало имение Никаус. Возможно, так мы сможем узнать что-то о судьбе Антуана Луи. Предлагаю созвониться в таком же составе ровно через 3 недели. Дакор?» «Я так взволновалась!» – всхлипнула Жозефин и вытерла глаза большим красным платком. «Шери!» – сказал дрожащим голосом Жан-Пьер и обнял ее. «Бон шанс всем нам и au revoir!» И Франсуа исчез с экрана. «Адье!» – хором попрощались Жан-Пьер и Жозефин и тоже отключились. «Ну что, Марчелло, влипли мы с тобой. Вступать некуда, придется нам как следует потрудиться», – хмыкнула девица и закрыла компьютер.